как, допустим, листва, которая уходит с дерева. Но теперь, после всех этих воспоминаний, Катиных и моих, получалось, что прежние наши жизни живут в нас, как дети-сироты, от которых отказались родители. Живут несчастно, и никуда от них не деться, даже если о них забыть. Мне стало впервые нестерпимо горько от того, что этот человек был в моей жизни. Так горько, будто я совершила какое-то страшное, непрощаемое никакими отсидками преступление, и будто мне жить с этим ужасным пятном всю жизнь. Это чувство не было обычными муками совести. Нет, меня тревожило что-то глубинно-корневое, бездонное. Но что? Название этой тоске я не знала. Береговые валуны были чуть погружены в воду. К ним сбивчиво вслед за ветром подбегала вода. Валуны были обтянуты снизу мхом, мокро-отливчатым, плотным, как бархат. Говорят, что вода успокаивает, умиротворяет. Но мне было так тревожно, страшно, что я не могла находиться в этом городе больше ни минуты. Я знала, что никогда сюда больше не вернусь, и знала, что всегда буду вспоминать этот город с благодарностью. Я шагала по прямой улице мимо чужих цветущих подоконников, а за спиной у меня гудели кронами столетние, уверенные в себе березы. Иногда ветер с озера ударял особенно сильно, и тогда березы волновались, разговаривали друг с другом. «Да», — подумала я, — «сколько таких, как я, видели эти деревья? А скольких еще увидят?» В старости. Петру Семеновичу 86 лет. Но он не знает, что такое скука, одиночество. В выходном костюме, сером, приятном, в мелкую полоску, в сорочке тоже серой благородной расцветки, с галстуком в тон, он едет в библиотеку имени Толстого. Выглядит Петр Семенович замечательно, можно даже сказать импозантно. Костюм он бережет, рубашку стирал и гладил сам, она уже заношенная, не свежая. Но этого глаза Петра Семеновича не видят. Туфли его накременные блестят. Когда-то Петр Семенович был замечательного роста и сложения. Сейчас чуть сгорбился, осел. Но все равно, если присмотреться, видно былую красоту. Он знает людей, научился их прощать, прозревать, классифицировать. Но теперь, когда вокруг него почти никого не осталось, давно уже умерли родители, сестры, одноклассники, ушли друзья, супруга, старший сын, ушли целые пласты прошлой жизни, он вдруг стал думать, что душу его никто никогда не понимал. Он и сам-то разве знал толком свою душу? Петр Семенович думал бессонными ночами. Думал. Он думал, почему многие жизни его, а он их прожил 5 или 6, сползали с него почти без следа, как змеиная шкура.